Глава 7. Мир, дружба, жвачка. Вот чертяка, знает же, что я выберу. Специально принес один самый невзрачный, а второй просто божественный. На контрасте, так сказать. Сейчас еще и цену заломит, видит, что понравился. Такие почему-то никогда не бывают по акции. А еще есть варианты. Решил я немного спутать ему планы. Этот красивый, но громоздкий и тяжеловат. Мне же воевать им, а не хвастаться. Мы потратили немного времени на изучение оставшегося ассортимента. Перебрали самые обычные, которыми и дрова-то колоть стыдно. Посмотрели на метательные, но тут совсем не мой профиль. Я, когда пробовал научиться, раз 5 из 10 попадал в цель вообще рукоятью, а не топорищем. И пару раз орудие отскакивало, пролетая в опасной близости от меня самого. Даже несколько достойных туристических топоров где-то откопали. Правда, они годные скорее как вспомогательное средство. Такими удобно обстругать ветки на костер, но вот обороняться не очень. И вот, достаточно измотав свою жертву, я наконец вернулся к понравившемуся мне красавцу, взяв его в руки. Сложно было не показать своего восхищения этим произведением военного искусства, но мне вроде бы удавалось. «Так сколько хочешь за этот?» «Не идеален, но попробовать можно. Вдруг вообще развалится?» «За 1000 отдам», — устало пробормотал продавец. «Сколько? Да тут половину магазина за эти деньги скупить можно!» Всех цен на представленное оружие я не знал, но включилась студенческая жадность. Помнится, на первом курсе, еще до перевода на заочку, мы в обед выходили на местный рынок и пробовали фрукты и овощи, делая вид, что собираемся купить. Соответственно, ничего не брали, но успевали наесться, пока пройдемся по всему павильону. Потом продавцы нас вычислили и гнали прочь. Лафа продлилась недолго, но первое время работала. «За 500 заберу. И тут дорого для него». Мне показалось, будто рукоять немного нагрелась в руках. «Злится, что ли?» «Да ну, вряд ли». 800 – последняя цена. Терял оставшиеся крохи терпения продавец. Все нервы измотал уже. «Ладно». По рукам. Никогда не умел торговаться. Для этого нужен особый склад характера. Радует, что вообще смог что-то сбить с цены. Забрав покупку, я довольный вышел из магазина. Непонятно, кто кого и насколько нагрел, но дело сделано. С нежностью погладил фигурное лезвие и приладил топор на пояс. Ну да, в этот раз я руководствовался красотой и внушительностью. Каюсь, но уверен, что и функционал меня не разочарует. Внутреннее чутье подсказывало, что в этом топоре скрыт гораздо больший потенциал, чем казалось на первый взгляд. Ощущениям я привык доверять. Интуиция много раз спасала мою жизнь. Пора в обратный путь. С покупкой одежды для Ани я сильно не заморачивался. Взял все удобное и функциональное, ну и про белье не забыл. Размер выбирал на глаз. Потом сама еще подберет, если доживет. Все равно выбор был небольшой. Почти из разряда «бери, что дают». Путь домой по жаре занял почти час. За это время я проклял и кузнецов, забравшихся на отшиб города, и чертов апокалипсис, и отсутствие транспорта. Взмокший ввалился в холл нашего здания, отстраненно махнул рукой Миря и поднялся к себе. Бессовестное создание дрыхло на моей кровати, совершенно ни о чем не заботясь. Снятая кофта валялась на столе. Волосы разметались по подушке, открывая вид на заостренные ушки каждому, кто зашел бы в комнату. Тонкая майка задралась почти под самый верх, открывая вид на бледный живот, выступающие ребра и небольшую грудь. Ее-то, может, не парит, а вот меня очень даже. Долгое время было не до этого, а молодой организм требовал свое. Да и экзотика все-таки. Справившись с желанием потрогать и полюбоваться еще, я аккуратно опустил ее майку вниз. Покурю где-нибудь в другом месте. Мне бы такие нервы, беззаботно спать в окружении совершенно незнакомых существ. Опустил рюкзак на пол, вышел, заперев дверь снаружи. Я бы и раньше это сделал, но не знал, насколько долго меня не будет. Все мысли сбила неожиданная обнаженка. Я поднялся на крышу. Проветрить голову и загадить легкие. До 8 вечера времени еще оставалось в избытке. От нечего делать, снова сосредоточился на себе. Внутренний источник еще немного наполнился. Если так продолжится, то я и без убийств узнаю, что произойдет, когда энергии будет достаточное количество. Хотелось ускорить процесс, но не сегодня. На вечер были не менее приятные планы. И даже если ничего не получится, все равно успех. Хоть как-то сдвинуться с мертвой точки наши взаимоотношения с мирой. Попробовал почувствовать окружающих и... О чудо, сработало. Одно сердце билось недалеко, судя по ощущениям, внизу, в районе моей комнаты. Неужели эльфийка? От навалившихся догадок я потерял концентрацию, и эффект пропал. Работает способность, но через одно место. Второй опыт показал то же самое. Я могу ее найти даже через стены, правда, неизвестно на каком расстоянии. Жаль, что не догадался попробовать по пути, уже бы знал ответ. Чувствую, не зря мне приснился тот сон. Она явно связана с девушкой из заброшенного мира. Ладно, зачем гадать? Надо пробовать. Я вернулся обратно в комнату и ничего нового не увидел. Все так же спит, только теперь в приличном виде. Попробовал снова почувствовать. С каждым разом давалось все проще. И правда она. Мерное сердцебиение явно не кошмары снятся. Это получается, еще и эмоции узнать можно. Чем сильнее ритм, тем краше палитра. С условием, что это бьется именно сердце, а не нечто подобное красному кристаллу в моей груди. Видимо, Аня что-то почувствовала и открыла глаза. Заспанное лицо и выражение непонимания, где находится. Наконец-то увидела меня в комнате и улыбнулась. Вообще, впервые вижу положительные эмоции у нее. Очаровательно. Ее глаза резко расширились, и она в испуге прижалась к спине кровати. От неожиданности я даже обернулся посмотреть, не стоит ли кто за мной. Опасных личностей не обнаружилось. Попробовал подойти ближе, но еще больше напугал девушку. «Эй, ты чего?» Я продемонстрировал открытые ладони. «Эль-дьябол!» Дрожащей рукой указала эльфийка куда-то в район моего пояса. Это ни капли не добавило мне понимания ситуации. Я, конечно, горжусь собой, но не настолько. Вряд ли моим инструментом можно устрашать людей. Опустил взгляд ниже и увидел новый топор. «Он, что ли?» Я достал из перевязи и прислонил его к стене. Аня вроде немного успокоилась. «Все чудесатие и чудесатие. Узнать бы подробнее, но языковой барьер мешал. Назвала оружие каким-то непонятным именем или термином. Звучит красиво, но непонятно. Даже возникла мысль прилечь поспать, мало ли кто еще захочет со мной связаться. Все эти странные личности хоть общаются со мной на одном языке». Я достал из рюкзака стопку одежды и положил на кровать перед ней. Пока замот не произошло. Аня только мельком глянула на предложенное. Ну и ладно, главное, поняла, что это ей. Была мысль предложить вино, но подвыпившая эльфийка не входила в мои планы. Что с ней делать в будущем, решительно непонятно. Социализировать все равно придется. Не держать же взаперти на правах домашнего питомца. Я тоже присел на кровать и прислонился спиной к стене, прикрыв глаза. Вдруг ощутил, как она положила голову на мое плечо. Непривычно ощущать ответственность за кого-то еще, кроме себя. Так мы и сидели, пока я не уснул, успокоенный теплом тела девушки. И снова неизвестный город. Зачем каждый раз я появлялся за воротами? Еще бы с места портала отправляли прогуляться, разум размять. Вот смеху было бы. Дошел до места встречи и проснулся, ибо время сеанса вышло. Девушка все так же сидела на бортике фонтана. Делала вид, что рассматривает небо, но я-то знал. Меня ждет. Мы это уже проходили, подобные способы связи. Было немного неприятно от того, что в мои сны мог залезть кто-то другой. Но пока что мне и самому нужны были ответы. «И как тебе мой аватар? Правда, милая?» Обратилась недавняя знакомая ко мне. У нее также обнаружились длинные ушки. Раньше я не замечал, но сейчас специально заострил на этом внимание. «Ничего так. Худовато, но это поправимо», — съязвил в ответ. «Ты могла ее языку обучить, что ли?» «Не все сразу. Отправила ближайшую к тебе. Она, кстати, совсем не против познакомиться поближе», — подмигнула мне девушка. Я опешил от таких намеков. Не знаю, зачем мне ее подсунули, но слишком подозрительно. Ничего не бывает просто так. Всем что-то нужно взамен, даже если поначалу так не кажется. «Что ты хочешь от меня? Я не верю в бескорыстную благодетель». «И правильно. Только одну ты уже принял без раздумий». Она ткнула пальцем мне в грудь. «Не думаешь же, что это обойдется без последствий?» Я и правда так не думал. Но обещание силы перевешивало разумные доводы. А там, может, когда придет время расплаты, я смогу справиться с тем, кто ее затребует. Мне были не чужды амбиции. «Я и правда от тебя кое-что хочу, но об этом ты узнаешь в свое время, а пока присмотри за аватаром. Она еще многого не знает, но будет полезной». «Ну, спасибо. Объяснила так, что все сразу стало понятно». «Иди. Тебя ждут». Девушка отправила мне воздушный поцелуй. Меня резко выкинуло из сна. Раздражающая манера прощаться. Это как если собеседник бросает трубку во время телефонного разговора, да и вообще последнее слово осталось за ней. Первое, что я увидел, зеленые глаза Ани, изучающие мое лицо. Пока я спал, она перебралась ко мне на колени, а ее руки лежали на моей груди. Весьма пикантная ситуация. Слова девушки из сна всплыли в голове. «Поближе, значит. Похвальная настойчивость». Я положил ладони на ее талию. Эльфийка вздрогнула, но не отстранилась. Приподнял и пересадил на свободное место кровати. «Не люблю, когда за меня решают. И черт с тем, что хочется продолжения. В другой раз и на моих условиях. Все еще не понимаю такой благосклонности к моей персоне. Стокгольмский синдром какой-то. Только я ее не похищал. Сама увязалась. И не сплавишь ее никому на вечер. Хоть иди и сдавайся мире. Милая, я с прицепом. Еще и тучи собирались за окном. Ливанет дождь, вообще никуда не пойдем. Посредственная романтика хорошо заканчивается только тогда, когда есть возможность принять горячую ванну после того, как вымокнешь из-за грозы. Впрочем, не такая уж плохая идея их познакомить, если не останусь после этого с расцарапанным лицом. Позову девушку к себе, проверю на адекватность. Надо же на кого-то оставлять, пока я в разъездах. Можно и медсестру попросить, но я ее плохо знаю. Мира жила здесь же, с нами, только в другом корпусе. Домой идти недалеко. Мы уже давно неплохо общались, почти с того времени, как началась вся эта заварушка в мире. Личные встречи у нас не возбранялись, главное никому особо не мешать и не выяснять отношения в коридоре. Парни иногда лазили в женский корпус и наоборот. Все люди взрослые, все понимают. Времени оставалось еще полчаса, потом приемная закрывается и ждите до завтра. Нечего шляться по ночам. Я спустился вниз и внутренне подготовился, набираясь уверенности. Мира уже собиралась и то и дело бросала взгляд на лестницу. Увидев меня, она уткнулась глазами в журнал, будто обнаружила там нечто новое и до жути интересное. Подумала над моим предложением. Подумала. Мне показалось, или я услышал смущение в ее голосе. «Приходи ко мне в комнату. Я тебя кое с кем познакомлю». Щеки девушки налились краской. «В смысле?» И до меня дошел двойной смысл сказанного. «Черт, я не о том. Помнишь ту девушку утром? Вот, с ней». «Зовешь девушку на свидание, знакомиться с еще одной?» Обиженно надула губы Мира. «Всегда мечтала о тройничке, а тут случай выпал». «Нет, конечно, у этого есть причина». «Какая же?» Голос у Миры был весьма недовольным, с нотками ревности, но все же немного заинтересованным. «Придешь и узнаешь», — решил я сыграть на женском любопытстве. «И не ужинай, я закажу доставку в номер». «Угу, а у нас сегодня сервис?» «Именно, даже вино припас. Только доставщикам придется самому поработать». «Ладно, дай мне час и на тройничок не надейся», — хмыкнула Мира. Я внутренне выдохнул, стараясь сохранить непринужденный вид. Переговоры прошли успешно. Вражеская крепость пала под натиском любопытства и гастрономических обещаний. В приподнятом настроении я взял штурмом еще и столовую. Пришлось задействовать все свое обаяние, но я стал счастливым обладателем полного подноса еды. В какой-то момент подумал, что еще и кухонную работницу закадрил мимоходом, но бог миловал. На пути назад приемная стойка уже пустовала. Аня, к счастью, обнаружилась в комнате. Стояла у открытого окна и ловила языком капли дождя. Прям как дитё малое. Заметив меня и то, что я держал в руках, эльфийка состроила очень жалобный взгляд, словно ее неделю кормили исключительно сухарями. Еду все же удалось отвоевать на потом, пожертвовав всего одним бутербродом и бутылкой с компотом. Дождавшись, когда девушка перекусит, я натянул на нее кофту и отвел в уборную. К счастью, пользоваться сантехникой ее научили ранее, без моего участия. Даже сам успел сходить в душ. Жара пошла на спад из-за ливня, но дневная прогулка требовала процедур гигиены. Я немного прибрался в комнате, засунув валяющиеся вещи в шкаф. Наконец-то прозвучал долгожданный стук в дверь. Мира приоделась, сменив закрытый рабочий наряд. Свободная юбка до колен, маечка на двух тонких бретельках, едва удерживающая ее внушительные достоинства, черный чокер на шее и распущенные волосы. От нее пахло шампунем и чем-то еще. Приятный цветочный аромат. Для меня не пожалели духов. Или это был способ показать возможной конкурентке свое место? Даже вместо удобной обуви она надела туфли на высоком каблуке. «Прекрасно выглядишь». Не удержался я от комплимента. «Не царские хоромы, но вряд ли ты другого ждала». Я предложил девушке стул, на который она элегантно села, закинув ногу на ногу. Не знаю, где находится эта самая школа женского очарования, но некоторые явно в ней учились. Аня демонстрировала собой полную противоположность, сидела на моей кровати, скрестив ноги под собой, и бросала голодные взгляды на еду. Гости ее интересовали мало. Не знаю, сколько ее морили голодом, но это явно наложило свой отпечаток. «Знакомьтесь. Мира», — указал рукой на одну. «Аня», — указал на вторую. Никакой реакции не последовало, только два изучающих взгляда. Дамы не сильно горели желанием узнавать друг друга поближе, даже вежливого дружелюбия не проявили. «Ладно, последний раз это делаю». Я подошел к эльфийке и стянул с ее головы капюшон. Уже начинаю чувствовать себя владельцем кунсткамеры, демонстрирующим экспонаты. Женский взгляд сразу вычислил отличающуюся деталь. «У нее же уши не как у людей. Она эльфийка, что ли?» Мира оказалась достаточно подкована в мифологии, раз без моих пояснений сделала правильные выводы. «Не представляешь, который раз за сегодня я уже это слышу. Скорее всего, да». Реакция оказалась менее бурной, чем я ожидал. Может, специфика работы накладывает свой отпечаток? Самые разные люди приходили к нам в приемную. «На экзотику потянула», — ухмыльнулась Мира. «Вообще-то я ее спас и надеялся, что вы подружитесь». Скептически поднятая бровь, вот и весь ответ мне. Не убежала с криками из моей комнаты, уже радует, а потом, надеюсь, оттает, и я с этим помогу. Я достал вино и разлил его по двум стаканам. Себе плеснул виски из моей личной заначки. Пяток бутылок стояли в шкафу, упрятанные на черный день. Одна даже односолодового, если захочется почувствовать себя сэром. Ничего лучше алкоголя еще не придумали для сближения людей. Обе девушки взяли свои порции напитка. Аню долго уговаривать не пришлось. Ух, не знаю, что будет, но уборная недалеко. Ну, за встречу, дамы. Я потянул свой стакан, Мира тоже. А вот эльфийка замешкалась. Кажется, традиция чокаться у них не в ходу. Пришлось легонько стукнуть самому по ее импровизированному бокалу. Разница менталитета, праздновали они как-то иначе. Вопреки ожиданиям, Аня не скривилась. Полусладкое пришлось ей по вкусу. Залпом выпила полстакана и утащила кусочек мяса со стола. «Вот, как-то так». Говорить стоя над всеми было неудобно, и я присел на подоконник у открытого окна. Самокрутка дополнила момент. Дым уносило наружу, не оставляя сильного запаха табака в комнате. «Вроде такой же человек, как и мы, с небольшими отличиями». Мира задумчиво рассматривала жующую девушку, составляя свое мнение. Я не мешал, ждал вердикта. «Хорошо, только она переедет ко мне. Знаю я вас, мужиков, через неделю начнете ходить в одних семейниках и хлестать пиво, если на вашем воспитании оставить». «А вот это сейчас обидно было. Но спасибо». Я улыбнулся в ответ. Все-таки Мира была доброй и отзывчивой девушкой. Вошла в положение эльфийки и даже не стала сильно возмущаться, чуть выразила свое общее недовольство и успокоилась. Напряжение спало, и дальше вечеринка продолжилась своим чередом. Только разговаривали мы вдвоем, а Аня исключительно слушала. Идеальный собеседник. Спустя время обе девушки захмелели, и Мира перебралась на кровать поближе к ней. Вторая представительница прекрасного пола за день на моем ложе. Я даже пожалел о том, что не обладаю двухспальной кроватью. Фантазии могли увести очень далеко, но приходилось держать себя в руках. От любования прекрасным меня отвлекли крики за окном. Я выглянул наружу. Два человека что-то яростно доказывали нашим постовым. Расстояние и дождь глушили звук, не давая расслышать, что именно. Наконец-то они на чем-то сошлись, и охрана пропустила их в здание. «Но почему именно сегодня?» Моя чуйка чувствовала неприятности. Я залпом допил остатки виски в стакане. С хорошими вестями ночью не прибегают. «Не шалите тут без меня. Скоро вернусь». Пригрозил я девушкам и пошел проверять.